отпусти такси. На чистоту со мной поговори. И после пары глотков вина тебе предательски признаюсь я. Люблю без памяти, до слез, до слабости. Бываю в ярости, а ты нетрезвое, прости. Это от ревности, я не смогу уйти, а ты. Эта ночь на твоих в меня стреляешь взглядом. Тра-та-та. Нам пофиг, что мы здесь не одни. Под музыку Энигмы прям в такси. Дрожь головы до ног, целуемся на вдох. Я чувствую любовь, а ты заглушит дождь мой стон. Это как будто сон. Хочу пройтись пешком, а ты.